родной наш город Глупов имеет три реки и в согласность Древнему Риму на семи горах построен. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а у нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. Рыбный день для державы. О Салтыкове-Щедрине. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 103 за 2006 год. В нашем литературном храме есть пределы, куда редко заглядывают веселые и ценящие жизнь блага миряне. Сейчас мы впервые заглянем в два смежных предела, где над сумрачными алтарями горят огненные знаки, но не масонство, как это увидел Гумилев, а подвижничество и социального служения, опасно близких к фанатизму и аскезе. Пределы Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Общное служение свела их в жизни. Грозные выводы и страшные обеты, которые сделали и дали у их алтарей современники и потомки, объединили их на одной странице истории и даже в одном литературном произведении, написанном тем из них, кто все-таки имел какие-то тормоза и в служении своем не забывал взглянуть на другую сторону медали за заслуги перед Отечеством. Михаил Евграфович Салтыков, взявший псевдоним Щедрин и так с ним и дошедший до наших дней, не правда ли, Салтыков-Щедрин — это и звучно, и красиво, и театрально. Был сатириком, скептиком и реалистом. А Николай Алексеевич Некрасов был поэтом, мечтателем, нигилистом и фантазером. Есть у Михаила Евграфовича такая программная сказка «Карась-идеалист». Действует там щука, власть. Действует там тайная и нетайная полиция, окунь и головли. И действуют два друга, два диссидента, ёрш и карась-идеалист. Колки и насмешливый, изверившийся во всем ёрш, вылитый Салтыков-Щедрин. А резонер и мечтатель Некрасов, создавший на удивление современникам и на погибель потомкам идеальный образ русского народа, это точно карась-идеалист. Но как пишет в пророческой сказке сам Щедрин, из ерша, несмотря на его скепсис, выходит очень хороший бульон для ухи. Уха из ершей считалась на Руси деликатесом. Первое блюдо для рыбного дня, так сказать, суп. А на второе – караси в сметане. Тоже лакомство. Заметьте, щука на всех одна – и народ, охотник до рыбных блюд, тоже. Итак, разберемся в этом меню. Уха и скептика. Салтыков-Щедрин уже явно не пушкинское поколение. Младшие братья, сыновья, наследники. 1826 год. Он был моложе Некрасова на 5 лет. Семья была старинная, помещичья, богатая, но не аристократическая. Тверская губерния, да еще плюс к тому пошехонье. Медвежий угол, грубые нравы. Скорее среда скотининых, чем тургеневых. Но умысел Творца а может и промысел, привел 12-летнего Мишу, 2 года проучившегося, а до этого неплохо подготовленного дома с гувернерами и всем, чем положено. Скотинины 19 века успели усвоить, что науки и искусства полезны, что без ученья оставаться нельзя. В Московском дворянском институте, в самое замечательное учебное заведение России. В 1838 году он поступает в Царскосельский лицей. Пушкина только что не стало, и в лицее его и так не забывшим обстановка становится просто мемориальной. Молодой Салтыков впитывает эту атмосферу дворянской фронды. В конце концов, если есть постмодернизм, то может быть и постдекабризм. Джентльмен, вольнодумец, бунтарь. Это хорошее начало и хороший тон. Хотя юный Миша пишет плохие стихи, увлекается плохими статьями Белинского и усердно посещает опасное сборище Петрашевского. Первая кухня нового времени, где крамольные разговоры, треп вперемешку с там и с датом, закончились в 1849 году хуже, чем в СССР. Каторгой и чуть ли не расстрелом, по крайней мере, его имитацией. Мише нравится Герцен. Это еще лучше. И аристократ, и либерал, и отличный журналист и редактор, прогрессор для интеллектуальной элиты общества. Служит он потом в канцелярии военного министерства. Скучно, тяжело, но полезно. Иначе можно стать полным нигилистом и дойти до уровня Каракозова или Желябова. Еще 20, еще 40 лет, и они появятся. Служба в те годы давала образованной молодежи не только средства к существованию. Презренная проза канцелярий, которая являла такой контраст с лицейской или университетской премудростью, была чем-то вроде якоря. Она удерживала в реальности, не давала попасть в революционные маргиналы. Так что совет консерватора Фамусова, прогрессисту Чацкому в Грибоедовском «Горе от ума» был не так уж плох. «Не блажи, пойди и послужи». Чацкий не послушал. И что? Скомпрометировал Софью, устроил скандал, выставил себя идиотом и уехал за кордон в политическую эмиграцию, причем даже и без колокола в перспективе. Щедрин стремился служить. Идеалист бы не вынес службы, но вы же помните, что будущий великий сатирик у нас Ёрш. А Ёрш – рыба, хоть и не восторженная, но глубоко порядочная. Стране нужны были честные, дельные, просвещенные функционеры, и Щедрин стал одним из лучших. Он ухитрился найти службу советника в губернском правлении даже во время ссылки, куда он угодил в 1848 году. Слава Богу, это была всего лишь вятка. И просидел он вятки до конца 1855 года. Щуке было неинтересно знать, что такое добродетель в глазах карасей, ершей и прочей мелюзги –